Глава 3. Бахтияр. К вечеру ко мне прорывается мама. Ее взгляд беспокойный, как всегда, когда дело касается меня. Я младший сын, любимчик. Точнее, избалованный и залюбленный. Братья постоянно дразнят меня по этому поводу, но мне кажется, в глубине души завидуют. А я и сам не знаю, как избавиться от чрезмерной родительской опеки. «Бахтияр, сыночек!» Мама обнимает меня и всхлипывает. «Ну как же так? Куда вы так спешили? Остались бы с нами, и ничего бы этого не случилось!» Я напрягаюсь. Слова, как осколки, падают в старую, еще не зажившую рану. Поднимают со дна воспоминания, которые я хотел бы забыть. В груди невольно нарастает волна раздражения. «Мам, перестань!» Высвобождаюсь из душащих объятий. «Я сколько раз тебе говорил, чтобы ты не дергала нас по поводу детей. Сколько можно?» «Да я же просто спросила!» Оправдывается мама, словно не она своим вопросом запустила цепную реакцию пиздеца в этот вечер. «Я знаю, но это больная тема для нас. Когда мы решимся, вам сообщим обязательно». Ну вот, вышло слишком резко. Мама недоуменно замирает, ее лицо становится жестче, взгляд холоднее, но она ничего не говорит. А я чувствую вину за то, что невольно перегнул. Не хотел, просто напряжение зашкаливает и выплескивается через верх. «Мам». Беру ее за руку, чтобы извиниться, но Рада неожиданно перехватывает инициативу. «Зачем ты так с мамой?» Выходит слишком приторно, а взгляд укоризненный, но спокойный. «Детей мы планируем, и скоро все получится. Все будет хорошо, правда?» «Чего?» Ее слова звучат как удар и едва не прибивают меня окончательно. Я смотрю на нее с недоумением. Еще недавно мы не могли даже спокойно говорить об этом, а теперь Рада уверяет, что все идет по плану. Мама переводит взгляд с нее на меня, потом обратно. Ее глаза пытаются что-то понять, а я и сам ни хрена не понимаю. «Ну хорошо, дети мои», — вздыхает она, поднимаясь. «Я не буду вас трогать, вы только поправляйтесь. Пойду к врачу загляну, узнаю всю правду, а то от вас ничего не дождусь». Дверь закрывается, и тишина становится звенящей. Я смотрю на Раду, но не нахожу слов. Все внутри меня кричит, но слова так и не прорываются наружу. Медленно плавятся и превращаются в пепел. Отворачиваюсь и закрываю глаза, давая понять, что устал. Жена шумно втягивает воздух и выходит из палаты. От жесткой больничной кровати уже болят бока. Выспаться все равно не получается. Слушаю равномерное пиканье приборов и разглядываю неровности на потолке. В голове гулко, как будто где-то далеко работает мотор, еле слышно, но его нельзя игнорировать. Голова все еще туго замотана, ребра стянуты бинтами, а правая рука прикована к капельнице. Ломота в пояснице накатывает волнами, усиливается, стихает, но никуда не исчезает. Вокруг стерильный белый свет, запах дезинфекции и запах. И ее запах. Не сильный, едва уловимый, но совершенно точно другой. Я готов поспорить на все, что угодно. «Ты как, Баха?» Голос жены прерывает мой поток мыслей. Она садится на край кровати. Ее взгляд заботливый, слишком заботливый. Словно накрывает меня одеялом своего внимания, но я не могу избавиться от ощущения, что под этим одеялом что-то скрыто. «Нормально». Отвечая глухо, чувствуя, как внутри все переворачивается. Уже гораздо лучше. Она улыбается. Улыбка теплая, но словно выгравирована, слишком идеальная. Эта выверенность раздражает, как заноза, которую не видно, но чувствуешь каждый раз, когда пытаешься сдвинуть руку. «Я принесла тебе сок». Ставит стакан на прикроватный столик. «Апельсиновый». «Почему апельсиновый? Я всегда любил манго». «Другого не было». Словно оправдывается, но эта мелочь застревает в голове, как крючок. Я не подаю виду, но внутри все сильнее скребет. «Спасибо». Отвечаю, но даже не дотрагиваюсь до стакана. «Ты так внимательна». Добавляю после короткой паузы, прищуриваясь. «Слишком». «Разве это плохо?» Рада тихо смеется и поправляет подушку за моей спиной. Ее движения плавные, почти профессиональные. Они больше напоминают заботу медсестры, чем жены. Моей жены. Я молчу. Мой взгляд задерживается на ее руках. Они всегда были мягкими, теплыми, а сейчас холодные, будто стекло. Что случилось? Когда? Почему я этого не заметил раньше? просто не похожа на тебя. Слова даются тяжело, словно пробиваюсь сквозь толщу воды. Ты раньше так не старалась. Она смеется. Звонкий, легкий смех. Слишком звонкий, слишком легкий для этой ситуации. Этот смех не ее. Он звучит, как будто кто-то другой надел ее голос, и меня это бесит, потому что все это лишь в моей голове. Я уверен. «Может, я просто хочу стать лучше для тебя?» Отвечает она, ее глаза задерживаются на мне чуть дольше, чем нужно. «Ты заслуживаешь этого, Баха». «Где твое кольцо?» Ловлю ее левую руку и переворачиваю. «Оно...» Запинается Рада, а глаза тревожно бегают. «Оно смялось в аварии, и я отдала мастеру на восстановление». «Странно, мое кольцо на месте, и ни грамма не помялось». Врет, однозначно, но сил разбираться нет. Просто отворачиваюсь к окну. За стеклом снежная метель кружится в свете фонарей. Я пытаюсь сосредоточиться на этом зрелище, но ее слова снова и снова прокручиваются в моей голове. Какая-то херня происходит вокруг. Да и Рада сама. Она не такая. Бунтарка в шкуре ангела. Я люблю ее вздорный характер и жгучий темперамент, а не кроткость и послушание. «Ты устал?» Ее голос снова вторгается в мои мысли, но звучит уже чуть настойчивее. «Может, тебе еще отдохнуть?» «Может быть». Уклончиво отвечаю, чувствуя, как в груди растет напряжение. «Просто странно все это». «Что именно?» В ее голосе появляется тень любопытства. Она хочет знать, но боится давить. «Ты, мы, это место, все как будто не настоящее». Стараясь не встречаться с ее взглядом, Рада не отвечает, поправляет одеяло и встает. «Отдохни», — отступает к двери. «А мне нужно съездить домой, привезти тебе кое-что из одежды». «Скажи Элине, чтобы принесла ноутбук». Жена кивает и идет к двери. Ее шаги мягкие, но они эхом отдаются в моей голове. Я закрываю глаза, снова пытаясь уснуть, но вместо сна приходит волна сомнений. Голос, движение, смех — все кажется чужим. Рада здесь, рядом, но будто не она. Или это я схожу с ума? Уже сошел. Все это последствия аварии, травма. Врач говорил, что такое бывает. Сотрясение, стресс. Мозг играет злую шутку, заставляет видеть то, чего нет. Но ее духи, этот запах. Рада всегда выбирала ароматы с нотками жасмина и цитруса. Этот же, сладкий и приторный, с ноткой ванили. Может, она поменяла духи, но почему? Когда и, главное, зачем? Закрыв глаза, я пытаюсь вернуть в памяти образ жены, ее смех, ее прикосновение, все, что раньше согревало. Но вместо тепла меня окутывает холод, этот новый липкий холод, который приносит с собой ощущение фальши. «Верните мою жизнь!»